Альфонс. Пишу эти строки под арестом, отчасти за тем, чтобы убить казематную скуку, отчасти потому, что меня невыносимо тяготят воспоминания истекшего дня и есть потребность высказаться хоть самому себе на бумаге. Сегодня утром приятель мой Иван Юрьевич Волынский стрелялся с другим моим приятелем, поручиком Раскатовым. Я и барон Бруннов, юнец из золотой молодежи, были секундантами, доктора не было. История разыгрывалась скверно. Раскатов уложил Волынского на месте. Когда Волынский третьего дня спросил меня: «Владимир Палыч, не согласишься ли ты передать мой вызов Раскатову?» Я, не колеблясь, сказал «да». Я знал, что Волынский дерется за женщину, свою любовницу, что он оскорблен и прав, а Раскатов виноват, чего же еще? Да, наконец, мог ли я предположить, что дело дойдет до серьезного поединка? Столкновение между Волынским и Раскатовым было грубо и требовало пороха, но приключилось совершенно случайно. Мне казалось, что им не за что ненавидеть друг друга и в самом деле жаждать кровомщения. До ссоры Волынский и Раскатов были в очень хороших товарищеских отношениях. Если не друзья, то во всяком случае приятели. Я ждал обычной водевильной дуэльки с выстрелами на воздух, с шампанским по примирении, брудершафтами и прочим, и прочим. Участвуя в водевиле, я и вел себя по-водевильному. Доктор тоже наш общий приятель. До того был уверен в примирении, что даже опоздал к дуэли. Не стоит, мол, спешить, столкуются. «Для чего нам доктор?» – сухо возразил Волынский, когда я указал ему, что по правилам дуэль не может состояться. «Мы будем драться насмерть». Я принял это как громкую фразу. Когда дуэлянты сошлись на барьере, я с улыбкой предложил им протянуть друг другу руки, дескать, подурачились и будет. Раскатов был не прочь выразить сожаление, но Волынский оборвал меня на первом слове. «Я не желаю никаких объяснений, никаких сожалений, даже извинений», — крикнул он. «Оставь меня, поди скажи Раскатову, что я буду стрелять в него, как в мишень». Я никогда не слыхал более страшного голоса, никогда не видал более бледного, исковерканного гневом лица, никогда не смотрел в такие сверкающие глаза. Я извинил бы Раскатову смерть Волынского, не мог же он в самом деле позволить убить себя, если бы не видал, с каким ужасным, скажу, животным хладнокровием наводил он на противника дуло пистолета. Для меня, мол, безразлично, убить тебя или оставить в живых, но так как ты сам на это напрашиваешься, я тебя убью». Раскатов выстрелил, Волынский упал навзничь и судорожно повел всем телом. Мы с Брунновым бросились к нему, он был мертв, пуля пробила ему сердце. Раскатов приблизился к мертвецу, взглянул ему в лицо, поморщился, отвернулся и быстро зашагал за кусты к своей коляске. Дорогой он вспомнил о пистолете, оставшемся у него в руках, и возвратился к нам. Отдал оружие Бруннову, еще раз покосился на Волынского, дружески кивнул мне и затем удалился». Я посмотрел вслед Раскатову. Он шел твердой поступью, с обычной молодцеватой выправкой, настоящим гвардейским львом. Мы подняли труп. Лужа крови пятном чернела на желтой осенней траве. Тело Волынского тяжело повисло на моих руках окровавленными плечами. Оно быстро холодело, и мне трудно было бороться с отвращением к этому остыванию. С помощью Бруннова я всунул кое-как труп в карету и сам сел с ним. Бруннов срабел и под предлогом, будто ему дурно, взобрался на козлы. Лошади, почуяв кровь, храпели, косили глазами, были готовы понести. Кучер Вавила машинально удержал их, но совсем потерялся и все твердил: «Господи, помилуй, этакий хороший барин, и вдруг столь скоропостижно скончался». Я спустил оконные шторы и остался в синем полумраке наедине с убитым. Дорога была тряская, тело, качаясь, подпрыгивало на подушках сиденья. У меня было скверно на душе. Дуэль действительно свершилась так скоропостижно, что я не мог сообразить, за какую нить ухватиться мыслью, чтобы проследить ход событий. Мне было очень жаль Волынского, жалостливые мысли не слагались в уме. В голове с нахальным упорством вертелся опереточный мотив, с утра заброшенный в мои уши прохожим шарманщиком». Мы привезли тело на квартиру покойного. Антонина Павловна Ридель, женщина, за которую стрелялся Волынский, не допустила меня приготовить ее к печальному известию. Глаза мои выдали ей истину. Брунов и Вавила внесли Волынского. Антонина Павловна подошла к трупу, опустилась на колени и смотрела в мертвое лицо молча, без слез. Словно недоумение, как же могла совершиться такая напрасная смерть, задавила в ней печаль. Мы тоже не смели говорить, да и что можно было сказать? Общее молчание тяжелым камнем легло на каждого из нас, и я почти обрадовался приходу полиции. Пока составляли акт, Антонина Павловна удалилась к окну и устремила пристальный взор на улицу. Плечи ее вздрагивали, наконец она заплакала. Приехал плацадъютант, объявил нам с Бруновым арест и увез к коменданту, не зная, что было там на квартире дальше. Интересно мне, как чувствует себя теперь Раскатов.